Недотёпа. Талантливые дети надежды подают, участвуют в концертах, танцуют и поют. А детские рисунки на тему «Мир и труд» печатают в журналах, на выставки берут. У многих есть возможность объездить целый мир. Проводят в разных странах, где конкурс, где турнир. Лисичкина Наташа имеет 5 наград, а Гарик, твой приятель, уже лауреат. И только недотёпом к успеху путь закрыт. Моя родная мама мне это говорит, но я не возражаю, а губы сжав, молчу, и я на эту тему с ней спорить не хочу. Пускай другие дети надежды подают, картиночки рисуют, танцуют и поют, на скрипочках играют, снимаются в кино. Что одному дается, другому не дано. Я знаю, кем я буду и кем я стать могу. Когда-нибудь из дома уеду я в тайгу. И с теми, с кем сегодня я во дворе дружу, железную дорогу в тайге я проложу. По рельсам к океану помчатся поезда, и мама будет с сыном довольна и горда. Она меня сегодня стыдила сгоряча. Строитель в наше время не меньше скрипача.